Мы остановились на том, что время у нас еще есть. Все эти тупые овцы. Началась эта замечательная зима. Не было еще близко, началась эта замечательная зима. Тебе не нужны были все эти бабы. Не нужны были все эти тупые овцы. Надо было общаться с мудаками. чистыми людьми. Я захотел большой чистой любви. Мне не нужны цветы, как у него. Цвет большой чистой любви. Надо просто укрепить. Мне нужны были все эти бабы. Мне нужны были все эти бабы. Мне захотелось большой чистой любви. Ненавижу, оставьте меня. Ненавижу. Оставьте меня. Оставьте меня. Ненавижу, оставьте меня. Ненавижу. Ненавижу вас. Уходите прочь, оставьте меня. Оставьте меня. Убейтесь прочь из моей головы. Убейтесь прочь. Ненавижу вас всех. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь прочь. Убирайтесь прочь. Убирайтесь отсюда прочь. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу! Мне захотелось большой чистой любви? Вон отсюда, прочь!